Шутки шутками, а система у них своеобразная, в местные солдатики уходят только девушки, что уже станет для меня первой проблемой, ведь аватаром не являюсь, уговорить своим статусом не получится. Мужчины же живут в этом самом поселении, туда же отправляют неспособных сражаться бабок, молодух с травмами, растят девочек, а вот когда последние подрастут, будь добра отдать долг родине, повесточка пришла под бок, не только добились равноправия с мужчинами, но и забрали у них возможность служить, какой ужас. А ведь главное, получается, эти бестии отправляются в деревню, которую сами охраняют, ищут там себе добычу, и залетают от нее. Бедные мужчины, как же их там нагло используют, может у них можно получить гражданство. Хм, да вроде выглядит не как выродившиеся фрики, есть даже весьма привлекательные, с человеческой точки зрения, люди. Возможно, они принимают кого-то извне просто для род продолжить, ну и ну, многозначительно выразилась Авка. Да шучу просто, хотя кто его знает, мне ведь надо открывать чакру любви, потирая подбородок, мне в голову приходили десятки вариантов того, как стоит начать общение. История Киоши была насквозь пропитана легендами о защите слабых и выполнении долга аватара, известнее же всего она была известна тем, как яростно крышевала законы порядки. Иронично, учитывая, что ее наследники напрочь забыли о мире, и крутятся вокруг одной маленькой деревеньки. Что-то даже злость берет. Неужели до прибытия аватара, мир был таким статичным, и лишь наблюдал за всем происходящим? Им стоило высказать хотя бы за свою трусливость или дело было в идеях, которые проповедовала Киоши? Выбирай. 1. Высказаться. У вас есть внятные претензии, которые не поступали в уши местных людей множество десятилетий. Ваших ораторских способностей должно хватить, чтобы рассказать об уровне мировой напряженности и стать для Киоши равным членом. Отношения с островом Киоши перейдут в разряд «послушность». Вы сосредоточитесь на боевом стиле Киоши. 2. Да год завоеватель, вы приняли просьбу мастера Пай слишком буквально. Захватите остров своей силой, подчините территории и объедините ее с деревней Чина. Используйте магию земли, чтобы создать крепости. Народу огня станет еще сложнее завоевать местные земли. Отношения перейдут в разряд «подчиненные». Вы акцентируете внимание на стратегическом опыте Чина. 3. Привести план Киоши в исполнение. Разработанная вами стратегия имеет множество точек опоры, которые требуется планомерно возводить для великого результата. Вы добьетесь дружеских отношений, а статичные жители острова примут ваше мировоззрение и смогут стать исполнителями лотоса. Используйте опыт Чина, чтобы грамотно использовать воинов Киоши на мировой арене. Вы будете равномерно развивать стратегический опыт Чина и боевой стиль Киоши. Я бы сказал, что выбор Анубиса мне даже не требовался, возможно бы даже заткнул его, как и раньше, но он спустил меня с небес на землю. Моя жажда узнать стиль Киоши закрыла глаза, я забыл о собственном плане, и уже серьезно рассчитывал все им высказать. Не потому что эмоции взяли вверх, просто вариант казался самым хорошим. А тут неожиданно вариант с завоеванием. Авка не одобрит, но критично все не воспримет, да и мне нет смысла озираться исключительно на ее мнение. Да и если не выберу третий вариант, придется переделывать все планы. Спасибо. Возможно, именно сила воли даст мне полную концентрацию и осознание всей ситуации, чтобы я меньше терял свою голову. Кивнув воображаемому богу, я преспокойно и ни о чем не переживая вышел вперед, подошел к поселению и остановился перед воротами, дав людям себя увидеть. Реакция пошла по нарастающей. Первые увидевшие меня поселенцы застыли и настороженно начали подзывать близких. Уже вскоре вся деревня смотрела на меня с изрядной долей напряжения, содрогаясь, как только на кого-то падал мой суровый взгляд, а через миг кто-то уже побежал к воинам Киоши. И вот, стараясь двигаться совершенно неприметно, местная охрана правопорядка начала выходить из-за домов, появляться за спиной и полностью окружать. Прекрасная зная местность, они воспользовались преимуществом, чтобы появиться будто бы из ниоткуда, приняв боевую стойку со своими веерами, на этот раз уже настоящими, стальными. Мое шестое чувство одномоментно оценило все их позы, запоминая каждую деталь, глаза же бегали по фигурам, миловидные дамочки были одеты в чуть менее милую, мешковую одежду и черные доспехи. На лицах в свою очередь был намалеван устрашающий грим, должный вводить преступников в ужас. Но поскольку он не мог скрыть милые личики, то не работал. Да, у меня язык не поворачивался сказать, что местные девочки какой-то плод инцеста. «Кто ты такой?» — закричала была одна из них, пока остальные спешили подобраться ближе, и только одна показалась за спиной, занеся веер тупой частью и приготовившись ударить по шее, как «Приветствую проповедников трудов гуру Лакхимы», я уважительно поклонился, пропустив удар над головой, и в этот же момент все люди застыли. Девушки за спиной смущенно посмотрели на мою накачанную фигуру, а остальные издали кряхтящий звук, не зная, что вообще делать, ведь я поставил их в тупик знанием истории и тем, что жажда порядка и контроля у Киоши появилась именно благодаря трудам одного проповедника философии. Я историк, философ и маг Земли, да год, разрешите пообщаться? Подобно неожиданно встреченной грозе, девушки захлопали глазками и прямо как истинные проповедники своей веры, скинули ответственность на другого человека, их лидера. «Ты как-то слабо похож на философа», передо мной вышла девушка, осмотрев мое возвышающееся над молодыми девушками тело, и в насмешливой форме закрыла половину своего лица веером. «Мир больше, чем вам кажется, проповедуемый Лакхимой стоицизм, владение собой и самоконтроль, а также принятие своей судьбы, не единственная форма образа жизни. Я бы сказал, есть люди, для которых она смертельно не рекомендуется», на лице раскрылась улыбка, меня радовало, что они знали истоки и откуда пошел текущий образ жизни. Ведь одним из принципов, которому следовал Лакхима, а значит и Киоши, была мудрость. Я акцентируюсь на чем-то среднем, между трудами Лакхимы и Шокина. Надеюсь, вы слышали о последнем. Орден Лотоса не мог сформировать правильно свои взгляды на мир и распространить их так, чтобы наконец начать влиять на мир. Причиной тому было простое незнание того, кто такой гуру Шокин. Может, я и не гуру, но уверен, смогу убедить наконец сформировать принципы Белого Ордена и завербовать первых людей. Глава 7. Доверие нужно заслужить. Доказательством того, что воины Киоши на самом деле не варвары, ожесточенно относящиеся к любому вторженцу, и не помешанные на защите своего хозяйства ведьмы, способные убить любого не такого, как остальные, является красота самих девушек. Звучало странно, будто внешний вид человека хоть как-то может отобразить устои, взгляды на мир и отношение к чужакам, но дело было как раз в хороших генах, добыть которые можно разве что отношением с внешним миром. История даже в мире магов знает много примеров, когда частное общество постепенно было вынуждено интегрироваться в социум. Отчасти можно было привести в пример людей со львов-черепах, переселившихся на континент. Мужчины почти истребленного южного племени воды отправляются в путешествие, чтобы найти себе пассию. В конце концов, даже королевская семья хозяина огня, пусть и не совсем изоляционная и не подходящая под пример, но даже со своим тяжелым характером заводящая отношения с людьми извне. В целом, я хотел сказать, что изолированное общество долго не протянет, так что выходя к людям и договариваясь к окружившими меня воинами Киоши, я уже был хотя бы отчасти уверен, что они меня хотя бы выслушают, а там быть может заинтересуются и попробуют пойти на контакт, ведь предпосылки к такому просто обязаны были существовать, не схватят же они меня, чтобы изнасиловать всей толпой, а потом выбросить в море Кунаги. Нет, идя в сопровождении военнослужащих, я имел место наблюдать вполне цивилизованное отношение ко всему вокруг. 5 криво косящихся девушек, что сопровождали меня буквально окружив со всех сторон, держали на изготовке свои веера, но не смели нарушать приказы своей главной, что опрашивало о целях моего прибытия и средств, с помощью которых собственно удалось прибыть на изолированный остров. Другие шептались и косо поглядывали на мои заведенные за спину руки. «Неужели ты не видел Унаги, пока подплывал к нашим территориям? Как он вообще мог подпустить корабль этих деревенщин к нашему острову?» В голосе девушки слышалось возмущение. «Видел, конечно, правда отношения не задались. Пришлось отбиваться. У него странные кольца на руках, почему они так сияют на солнце? Вам нравится?» Полуобернувшись к шушукающимся и подозрительным дамочкам, я достал одно колечко, которое быстро легло одной из них в руку. «Вы тут вроде не носите украшения, так вот вам мой подарочек извне. Ты сказал, что отбивался от Унаги». В этот же момент некоторые из них просто хлопали глазками. Врать, как понятно, я не мог, а потому выдавал все от чистого сердца, стараясь сглаживать углы понятным для них отношением. Девушкам этого острова должна заходить мудрость, мужество, справедливость и умеренность. Это основные постулаты их так называемого образа жизни, так что я смело проявлял первое, уважительно общаясь обо всем, а остальное еще успеется. К тому же, Они все еще насторожены. Отойдя от деревни на полсотни метров, мы оказались перед каменным мостом, по которому бегали местные, сообщая о прибытии незнакомца. Меня провели по мосту, как своеобразный экспонат, пока стоящие ровными рядами девушки, хмурящиеся или заинтересованные, изучали мой внешний вид. Стоящие на дворе лето украшало окружение зелеными листьями, а сильный ветер трепетал волосы девиц, все еще изучающих принципы и истоки своего народа. А как только мы оказались буквально на базе, представляющие из себя пару домов и додзё, завели внутрь обширного деревянного помещения и поставили перед лидером их фэнтезийного отряда. Что ж, философ Дагод, сумевший каким-то образом сразиться с Унаги, может, ты сначала поведаешь об учении Киоши, раз уж ты так много треплешь языком и пытаешься навязать дружбу. Учти, мы насквозь различаем ложь, и очень быстро поймем, если ты просто пудришь мозги. Она опасно прищурилась, ровно как и воины за ее спиной, но она уже была готова полностью меня слушать, а значит все, что я себе навыдумывал, было правдой. Их можно одолеть простым знанием истории. Хех, опустив слегка голову, я тщательно осмотрел дам. Каждая пыталась твердо стоять на месте и не отводить взгляд в сторону. Подобно легендарной Киоши, вы сохраняете внутреннее спокойствие и учитесь полностью владеть собой независимо от каких-либо внешних условий. Мудрость позволяет знать законы, свою историю и не забывать прошлое. Мужество дает возможность смотреть в глаза жестоким зверям, что могут растерзать одним присутствием. Мой тон с каждым сказанным словом становился тяжелее, ровно как и взгляд, уперевшийся исключительно в предводительницу, проверяя это самое мужество. Мне даже не нужно было притворяться, чтобы сойти за зверя. Пускай она тихонько сглотнула, но не отступила. Справедливость дает право действовать по обстоятельствам, чтобы исполнить собственный долг, не в зависимости от ситуации, и не позволяет убить безоружного, а умеренность заставляет держать в узде желания, чтобы не нарушить ни одного из правил. Невозмутимость и моральные добродетели сейчас заставляют оценивать мои слова по какой-то своей внутренней палитре уважаемо. Но есть также причина, по которой вы до сих пор не вышли в мир, и я уже не согласен с этим. Фундаментальным принципом стоицизма является понимание, что есть вещи, которые вы можете контролировать, все в пределах своего острова, а есть, которые не способны, мир снаружи и идущая там война. Надежда, что вас это никогда не коснется, это фундаментальная направленность всех ваших взглядов. А даже если коснется, думаете, что сможете пережить. Так вот, навряд ли вам так повезет. Девушки уже были не в силах сдерживать эмоции, и натурально все, в том числе и их предводитель, захлопали ресницами. Я, честно говоря, не знал, как они сами смотрели на свои принципы и как их формулировали. Возможно, была даже вероятность, что я донес эти принципы четче, чем было записано в их учебниках. Последнее уже давно побежало искать Авка. Меня бы даже не удивил такой исход событий. Все гуру любят сильно завуалировать слова, а вот книги, что расшифровывают это все, пишу один только я. Поэтому один я мог их переубедить. Вижу, ты и правда хорошо о нас знаешь, глава отряда свела в этот момент руки. Только с чего ты решил, что мы не переживем эту войну? Прошло 100 лет, думаешь, за это время нас не могли захватить? В этом ваша проблема, вера в неизменное будущее и принятие судьбы. За 100 лет война, между прочим, набирала обороты, и недалек тот день, когда наступит горячая стадия. Девушки напряглись, не имея возможности опровергнуть или доказать эти слова, ведь живут в изоляции. Гуру Шокин рос в одно время с Лакхимой, и был не таким популярным. Он проповедовал идею, что нельзя быть обремененным моралью или убеждениями общества. Стоит сказать, он был не самым добрым человеком, и Киоши прямо отвергала его принципы, потому что они были прямо-таки агрессивным, согласен с ней, но все же есть нечто, что стоило бы вычленить из его трудов и серьезно обдумать. Нужно держать судьбу в своих руках и понять, что блюсти убеждения общества, основанного на моральных ограничениях, в принципе то бессмысленно. Я соблюдаю нечто среднее, между взглядами Лакхимы и Шокина, отказываюсь от рамок общества, из-за чего воспринимаю мир как единое целое и защищаю этот самый мир. Это был именно тот взгляд, которого придерживался Лотос, но который они не могли полностью сформулировать. Был целый перечень подробностей, касающийся всей этой темы, но я пересказал лишь небольшой отрывок из готовящейся книги. А умные девушки, к моему счастью, принялись обдумывать эту мысль, смакуя каждое сказанное слово из-за чего в помещении встала тишина. Они стали похожи на молодых учениц, интересующихся философскими течениями и готовых обдумать новый путь. Забавно, но учения Лакхимы были настолько популярны в сравнении с Шокином, что именно после его смерти образовалось четыре народа, лидеры которых все до одного должно быть знали его учения. Когда кто-то говорил, что гуру простые духовные наставники, стоило посмотреть на историю и понять, что один человек настолько изменил взгляды мира, что сформировались целые народы. Он стал предпосылкой ко всем известным на данный момент событиям. Ну а еще забавней, что Лакхима так проповедовал свой стоицизм, что научился летать благодаря своей магии воздуха. Вот насколько он соединился с миром. «Война и правда подбирается к нам», — наконец подала голос глава местного отряда, крепко сжав веера. «Учитывая мою удачу, не удивлюсь, если скоро оно постучится к деревенским воротам, и вам придется отбиваться от целого флота совместно с вашим Унаги. Если вы хотя бы с колечко понимаете, что это значит, предлагаю объединить силы против общей проблемы», — я говорил легко, но с надеждой. «Все же в каноны истории они именно на это и пошли», пускай обозначили это обычной помощью аватару. Я, как человек, мог добиться уважения и лидерства разве что таким глубоким пониманием темы. Нам нужно тщательно это изучить и понять, на что мы можем рассчитывать. А пока добро пожаловать в нашу обитель, философ и маг Земли Дагод. Меня зовут Суюки, приятно познакомиться. Наконец, убрав веер за пояс, подошла ближе и не постеснялась крепко пожать руку. Пускай только из-за этого наши отношения еще не стали дружескими, но зато обрелась связь. Мне позволили обжиться прямо внутри их поселения, где, занявшись рассказами о мировых проблемах, а также донесением до них принципов Лотоса, начал побивать клинья доверия. Все ради одного: выучить уже наконец их злосчастный стиль. Глава 8. Электронить. Аф-аф-аф, фырк, фырк. Тихо крадясь по коридорам своего ночного додзё, куда воинами Киоши был подселен их странный, новый спутник, занимающийся удивительными, но в то же время странными задачами по воспитанию духовных ценностей, донесением информации о ситуации в мире и весьма подробным рассказыванием о небезопасности нахождения на одном маленьком клочке суши, находящемся максимально близко к патрулям народа огня. Суюки все это время с подозрением относилась к новичку, но видели они пару железных кораблей с большими баллистами на борту, их всех уничтожал Лунаги. Ну, высаживались некоторые солдаты на берега острова. Они все в итоге шли на корм Пунаги, действительно ли стоило из-за этого впрягаться, но Суюки понимала, что именно такой образ мысли их гостю и не нравился, а забивать на его мнение, выкидывать все к тому же Унаги, не позволяла мудрость человека, ценящаяся на острове сильнее, чем где-либо еще. Каждый раз, когда он заговаривал о Киоши или даже других аватарах, то собирал ряды слушательниц и погружал их в сказку хорошо составленных историй. Когда кому было не по себе, он подходил с советом и, не требуя ничего взамен, облегчал их эмоциональную ношу. Главное, он не сосредотачивался вокруг одних духовных практик, как отпетые гуру, считающиеся воинами Киоши несколько слабыми, да год болтал лишь по перерывам, пока остальное время вкалывал не слабее, если уже не сильнее ее подруг. Суюки хотелось узнать, как в одном человеке может сочетаться столько качеств. Вроде и философ, но идущий в противовес самому популярному течению, которому придерживались буквально все аватары. Вроде маг, но тратящий на развитие тела не меньше времени, при этом магия то у него тоже на превосходном уровне. Как-то удалось понаблюдать за странными метаниями песочных сфер, так те неслись так быстро, что стирали кору с деревьев и пробивали сам ствол насквозь. А еще знания истории и неплохие тактические умения, в которых Дагод всегда переплевывал ее, Суюки буквально была не способна выстоять ни в одной полемике. При каждом решении военного вопроса, ее доводы разбивались о скалы и утопали на дно, где ее мнение мог сожрать и высрать у ноги. Поэтому она решилась на отчаянный шаг, пускай и сбрасывала с себя ответственность тем фактом, что гость находился на закрытой зоне, а значит, не мог быть предоставлен самому себе, да и он же парень, чего ему стесняться. Суюки остановилась у деревянной перегородки, за которой находилась комната гостя, и, проделав тоненькую дырочку маленькой иглой, начала подглядывать. Увиденное могло только присниться. Дагод свисал с потолка, качая собственный пресс, и при этом набирал воду из находящейся на полу вазы, доносил ее в маленькой плойке до такой же вазы, только уже под потолком, и выливал все туда, не проливая ни капли. Упражнения напоминали ей практики монахов с высоких гор. Киоши оставляла определенные знания, оставшиеся еще со своего обучения, поэтому знала, что такие задачи были утомительными, тяжелыми и максимально бьющими по духу. Переливая воду, ты учился соблюдению абсолютной концентрации, сбившись хоть на йоту, и пролив, должен будешь начать все с нуля. Ты отрекался от всего мира, всех проблем и переживаний, концентрируясь только на силе своего духа. Суюки пробежалась глазами по голому торсу парня, увидела, как по шрамам скатывались капельки пота, и незаметно подвигала носиком. Такое не могло сбить ее самоконтроля, так она думала ровно секунду, пока не увидела сидящую за столом лисицу, вглядывающуюся в какую-то карту местности. Обычный, на первый взгляд, питомец, что изредка появлялся рядом с Даготом и укутывался на его шее в шарфик, двигал лапкой по карте, активно жестикулируя и экспрессивно издавая всевозможные звуки. Суюки надавилась телом на стенку, чтобы попытаться разглядеть, что же там делает лиса, и ровно в этот момент стена провалилась вовнутрь, подобно тому, как в неожиданный и самый неудачный момент открывается дверь. Только это была стена, относительно крепкая и уж точно способная выдержать ее вес. «Ккм, это не то, о чем ты подумал?» — покраснела Суюки, увидев направленный на себя недовольный взгляд свисающего с потолка Дагота, перед которым она распласталась. «Мда, ну и комнату вы мне выделили, вся скрипит, разваливается, так еще и девушки из стен появляются». «Эх», — грустно посмотрев на плойку с водой в руках, он отставил ее в сторону и спустился на ноги, начав вытирать пот со своего откровенно высокого, закованного в канаты с мышцами тела. «Да-да, просто стена гнилая, чуть пальчиком коснулась, все обвалилось. Мы переселим тебя в новую, а эту комнату придется починить». «Я чего зашла то», — прокашлившись в кулачок и кинув быстрый взгляд в сторону лисы, которая теперь сидела с осуждающей мордой и как-то больно по-человечески ухмылялась попыткам выкрутиться из ситуации, да так, что Суюки сжала кулаки и захотела надавать усатой по жопе. «Дагот, я удивлена твоим знанием истории, ты даже восстанавливаешь тренировки некогда истребленного народа. Может, ты покажешь какие-нибудь знания и нашим воинам? Хм, хочешь, чтобы я укрепил их дух тренировками кочевников?» Вытерев полотенцем пропотевший лоб, Дагот почти вплотную подошел к застывшей лицом Суюки и вгляделся в быстро бегающие глаза. В сравнении с девочками, он казался самой настоящей скалой. Он выделялся буквально всем, но не сказать, что из-за этого его боялись. Скорее наоборот, хотели проверить боевые навыки и доказать, что мышцы мало чего значит. «Невыгодно как-то получается. Я вам рассказываю о мире, так еще и учить буду, а вы мне, шиши гнилую комнату». «Это была случайность, мы не знали, что помещение будет. Я хочу обучиться у вас боевому стилю», — Дагот потянул к девушке руки, заставив задержать дыхание. Вот завел свои медвежьи лапы за спину, спустился к талии, но в последний момент взялся за веер и раскрыл последний перед своим лицом. Прочный, выдерживает сильные нагрузки. Хотелось бы узнать, как Киоши использовала его в сражениях, все для своих исследований. «Конечно же, ты хочешь учиться сражаться у нас?» — заморгала Суюки. До последнего она была уверена, что парню это совершенно не интересно. Он маг, на кой такому человеку тратить время на какие-то боевые искусства? Но парень весьма быстро дал ответ: исследование достояния Киоши. И вновь в головушке появился прежний вопрос: как ты умещаешь в себе столько полезных качеств? Хм, думаю, я просто тренируюсь побольше вас, малышня. Ах, и конечно, Дагот не знал понятия скромность. Дернувшая бровью Суюки сжала кулаки и захотела заставить гостя ответить за последнее слово. Хе-хе, ну посмотрим. Боевыми искусствами валит даже Голиафа. Этому шкафу будет очень больно падать. Собравшиеся в дадзё девушки с нетерпением готовились к долгожданному дню. Горилла, как некоторые девушки прозвали меня, наконец осмелела и бросила им вызов, а точнее пожелала изучить их стиль. Ради просмотра такого шоу пришли буквально все. Они жаждали увидеть, как Суюки преподаст мне урок. Вообще, в обычной ситуации они бы все высказались против, все же обучать приемам незнакомца, да и к тому же парня, было глупо и рискованно, но со вчерашнего вечера их лидер бегала, как заведенная, от своей комнаты до тренировочного зала, откуда возвращалась вся пропотевшая и стонущая от усталости, но при этом удивительно довольная. Можно сказать, та даже не спала, а все из-за того, что я передал мудрость некоторых народов, направленных на проверку основных постулатов девушек через тренировки. Сила воли, мужество и остальное, Суюки была в таком восторге от новых упражнений, что немного обдумав, все же согласилась на мое обучение. Знаешь, они все ухмыляются не просто так, встав ровно передо мной, Суюки внутренне чему-то ухмылялась. Неважно, насколько огромен противник, воины Киоши могут обернуть силу врага против него самого. Это только показательный бой, но после него ты поймешь, что не имело смысла становиться таким огромным. Сухо посмотрев на взявшую веера Суюки, я размял плечи. Мне пока не выдали ни вееров, не заставили косплеить их идол, ведь, как и сказали, бой лишь показательный, направленный на демонстрацию боевых умений. Уже после него будет решать, хочу тратить столько времени на изучение основ, или забить и продолжать обдумывать моменты своего стыда, чтобы подбираться к открытию третьей чакры. Почему я стал таким качком? По мне так все очевидно хорошо, тогда давай условия. Если я тебя выиграю, не буду гримировать себя устрашающей маской Киоши. Я вгляделся в девушку, дав понять, что мои глаза сами по себе куда страшнее какого-то там грима. Хах, если победишь, она уверенно кивнула, заключив соглашение. И наконец расправила веера, обозначив начало сражения. Воины вокруг сразу начали поднимать шум и топить за своего лидера, выкрикивая имя молодой и неопытной девушки, думающей, что нельзя быть одновременно ловким и сильным. Ведь если ты владеешь способностью буквально читать движения противника, и подобно то вбить быстрее, чем поймет оппонент, и используешь для передвижения магию, с ее же помощью укрепляясь в броню, нет разницы, сколь ты ловок. Все работают в тандеме, тело и магия неразрывно связаны, так что я владел буквально всем, чего во мне не видела Суюки. Топ. В этот момент девушка сделала шаг вперед. По полу распространились вибрации, которые сразу же поступили в мою голову и передали точное положение вееров, ног и скорости, с которой та неслась. Два шага, и настигнув меня, ей удастся завязать бой. Я примерно запомнил движение ее стиля, знал некоторые связки, и мог сказать, когда будет неустойчивое положение. На первом шаге нога потеряла контакт с полом, обретя слабое положение. Выждав идеальный момент, я всего-то совершил выпад ногой, сделав Суюки подножку. Девушка утратила контакт с землей, широко раскрыла глаза, и попыталась было как-то выкрутиться, но я сразу надавил на ее спину, и с грохотом вбил в пол. Руки завел за спину, а телом сел на ноги, чтобы встать не было никакой возможности. Прищурившаяся от больного удара Суюки попыталась подергаться, пока не поняла, что вырваться не в силах. Не хватает силенок. Девушки вокруг прекратили выкрикивать имя своего лидера, в шоке смотря на образовавшуюся картину. Кто-то даже протер глаза, не понимая, как можно было победить ровно через секунду после начала боя. Может, это против дурачков без каких-либо особенностей, что только и могут хвастаться своими мускулами, ваши боевые искусства покажут интересный результат. Но я не такой, зато с радостью стану еще образованней. Познав все ваши приемы, я показал суровый взгляд, после которого содрогнулись уже все. Как я и сказал, мне не нужен никакой устрашающий грим. Стоя в ряду с молчавшими в тряпочку девушками, перед малость хмурящейся, пытающейся найти изъяны в моей стойке Суюки, я нагло держал на лице довольную улыбку, и, вторя приемом тренера, отрабатывал движения с веерами. Идеальное положение ног вызывало зависть у долго обучающихся девочек, а превосходно воссозданные пируэты заставляли хмуриться уже Суюки. Всего одни сутки обучения, а я уже стал объектом всевозможных слухов. Ну, не хотели девушки принимать тот факт, что с сенсорикой, о которой, между прочим, никто не знал, очень трудно ошибиться и принять неправильную позу. Максимум трудности могли возникнуть в обращении с веером, но я не просто так столько времени наблюдал за девушками издалека, я же не какой-то имбецил, что возьмет и всред полнедели, просто общаясь и тренируясь чему-то стороннему. Каждый день, пока никто не видел, я копировал движения девушек с искусственно созданными веерами из кристаллов, и исправлял ошибки в умении обращаться с таким утонченным и уникальным оружием. Наблюдать со стороны можно было и дальше, даже не затрагивая тему обучения, но все же нельзя было познать всю потрясающую магию боевых искусств, не занимаясь с тренером. Это как копировать приемы из свитка. Повторить сможешь, но только то количество движений, что ты видишь. Хорошо, сейчас будет непростой прием. Вспомните, сколько мы его отрабатывали, девочки, и покажите, что не тратили время впустую, но из-за своей пассивной магии воейбонов, эмоции девушек давали сбой, они возжелали продемонстрировать, что хоть в чем-то лучше меня, и резко уперли ноги в пол. Расставив веера в стороны, сделали пару незнакомых мне выпадов, тяжелых шагов, сильно напоминающих движения магии земли, и быстро закрутили веерами, широкие и круговые движения полностью передавали энергию в веера, как делали воздушные кочевники со своим приемом накопления, делая технику некой смесью между приемом магии земли и воздуха. Закончив этот полет фантазии, запыхавшиеся девушки повернулись к стоящему на месте мне и ухмыльнулись. «Что, не можешь повторить?» «Да год», — язвительно спросила Суюки, пока я всего-то повторял эти движения в своей голове, и, используя невероятно четкую картину того, как происходил танец, изучал каждое движение по отдельности. «Удивительно, Киоши передала наследие кочевников, а это был их боевой стиль, пускай и в измененной форме. И хоть эти движения явно хорошо подойдут даже для борцов ближнего боя, все же истоком, с которым нужно повторять движения, были два типа магии. Наверняка тут использовались порывы ветра, чтобы придать ускорение запущенным камням. Поэтому в моей голове стоял вопрос, что будет, если повторить прием, используя нечто среднее между землей и ветром, быстро разогнанный песок. «Суюки, я бы хотел кое-что попросить. Можем перенести тренировки на улицу?» Девушка смутилась и непонимающе наклонила голову от моей просьбы, но обдумав, преспокойно кивнула. «Они привыкли тренироваться где угодно, все же нужно было привыкать к неидеальным условиям и неровностям почвы. Этот прием сильно похож на попытку создать смерч из песка», – прошептал я, и смотря на веера, глаза закрылись, лишь бы не мешать концентрации, первым движением ощутил, как веер накапливает энергию и позволяет передать ее в почву, вокруг меня образовались траншеи, земля идеально ровно разрезалась на кусочки, словно я провел по ним мечом, и начал расщепляться на песчинки. Взмах вееров придавал удивительно сильное ускорение песку, используя правильные пасы, можно было сократить растрату своих же сил, сильнее разгонять и контролировать более мелкие частицы. В последнем и была главная особенность, тренируясь в одиночку, я из раза в раз учился ощутить ту самую нижнюю планку своих сил, которая становилась все шире и шире, словно ты сменил плохо работающую деталь, ладони, на нечто, что было создано ради контроля, веера. Да, я не научился лучше чувствовать песчинки, это все также зависело от других качеств, но мог взаимодействовать с большими объемами, на кардинально иных скоростях. А что самое главное, позволять частичкам чаще сталкиваться друг с другом. ДЗ. В этот момент на грани слуха начали раздаваться тихие всплески электричества, идеально вторя прием, не ошибаясь ни в одном из движений, заставляя тем самым девушек стоять в сплошном шоке. И, наконец, раскрыв глаза, увидел сверхбыстрый смерч из песка, по которому пробегали длинные разряды электричества, прием нес в себе гигантское давление, как сфера которой я побил у ноги. Без опыта с ней, а также навыков взаимодействия частиц, навряд ли бы удалось слить такие тяжелые приемы вместе. Как я и говорил, в магии все взаимосвязано. Но были ли эти молнии такие же большие, как те, которые были отогнаны у ноги? Нет, прием не был оптимизирован в полной мере, ведь Киоши не знала, что через 300 с лишним лет я буду создавать молнии при помощи магии земли, вот и не сделала движения подходящими под мага песка. Ведь я не владею ветром, используемый ею в движениях, лишь пародирую путем разгона мелких частиц, из-за чего быстро разогнанный песочек создавал чудно бегущую, тоненькую молнию, для которой у меня быстро появилось обозначение. Прямо какая-то электронить. Ты, открыла ротик Суюки, неверующе смотря на образовавшийся итог. Да уж, создание новой стихии неизменно вызывает ворох новых эмоций. В округе ненадолго повисла тишина, прерываемая разве что взмахами хвостиковки. Но все хорошее прерывалось, вот и сейчас на полянку вбежало сразу несколько учащенно дышавших девочек. Капитан, железные корабли на горизонте, как-то не вовремя. Глава 9, смотреть неудачи в лицо. Напуганные жители острова с копищем стояли на возвышенности, с которой открывался превосходный вид на просторное, бликующее солнцем, синее море. Из-за этого самого солнечного отражения, заставляющее щуриться и быстрее отводить взгляд, с трудом можно было разглядеть опасность от очевидно продумавшего такой шаг флота железных кораблей. По этой причине воины Киоши не сразу поняли, что корабли подплыли на непозволительную близкое расстояние. Все еще было время что-то предпринять, но уж точно не полностью обезопасить жителей от угрозы нападения, из-за чего вскоре прибежавшая Суюки натурально схватилась за голову. «Что нам делать?» Из толпы перепуганных жителей вышел старый, бородатый мужчина. «Унаги раньше не подпускал столько кораблей близко к острову. Нам нужно бросить вещи и убегать вглубь леса. Мы не можем все так бросить. У меня неходящая бабушка, пострадавшая после предыдущей попытки нападения солдат огня». Другие жители толпились, задавая Суюки и ее отряду большой ворох вопросов, вгоняя молодую и не самую, стоит сказать, опытную девушку в ступор. По потерянному лицу было видно, что пускай они и отбивали раньше нападения, но не настолько большие, а тактика действий в подобных ситуациях должна быть кардинально иной, что Суюки хорошо понимала, точнее, начала понимать после того, как я несколько раз окунул ее носом в ее неопытность. Почему вообще корабли так близко подплыли? Кто ответственный за наблюдение? Почему не доложили раньше? Недовольно повернувшись к девушкам, что сообщили новость, Суюки заставила их вжать голову в плечи. Десяток фрегатов, специально сконструированы с низкой осадкой, чтобы иметь возможность незаметно подплывать к территориям противника, а из-за превосходной скорости и маневренности, они могут совершать экстремально быструю высадку на небольшие прибрежные поселения, дабы сбавить чутко недовольство главы отряда, высказывающийся, между прочим, по делу, но не в подходящее время, приковал внимание всех людей. Мне удалось прочитать пару книг о методах ведения войны народа огня, и мог сказать, враг пока все делал очень грамотно, меня такое не удивляло. Я бы сказал, что удивился, если бы никто не напал. Они будут у берегов уже через пару минут, нужно защищаться. А, это все ты. В этот момент старичок, являющийся, видимо, старостой самой деревни, подошел и ткнул меня в грудь. Я ничего не сказал, когда ты пришел, игнорировал факт взаимодействия с Киоши, потому что они поручились за тебя, но теперь на нас нападет не какой-то отрядик, а целый флот. Дураку ясно, что это ты их привлек сюда, и неважно, намеренно или нет. Я молча вытерпел пару тычков в свою грудь, сжав челюсть. Воины Киоши не встали на мою сторону, и даже Суюки задумчиво нахмурилась. Все были вынуждены принимать быстрые, а значит, не совсем обдуманные решения, вследствие чего в головах творилась путаница. Кто-то из воинов Киоши даже приняли осуждающий взгляд. Суюки так вовсе сжала кулаки и взяла меня за руку. «Они и правда пришли за тобой, мне требовалось побороть стыд, выдавив всю возможную правду. Да, я пришел сюда с полным пониманием того, что будет нападение». Сидящая в сторонке Эвка молча покачала головой, тогда как в глазах жителей проснулась ненависть. Воины Киоши злобно сжали веера, пока Суюки непонимающе покачала головой. «Зачем ты навлек на нас беду? Кто сказал, что это беда?» Но убрав маленькую ладонь Суюки, я вытянул руку в сторону Эвки и позволил лисичке запрыгнуть на плечо, где та устроилась, как на удобном и теплом сиденье. «У меня есть план. Анубис, давай на чистоту, нападение ведь произойдет, и есть несколько способов отбить сколь угодно большой отряд противников. Ты можешь просто вытащить эти варианты из моей головы и сказать, насколько они осуществимы». Лежа на удобном, набитом сеном матрасе и положив под голову перьевую подушку, я многозначительно и хмуро вглядывался в потолок весьма хлипкого деревянного домика. Было несложно догадаться, что в случае нападения противников, деревянные дома простых жителей и дадзё воинов Киоши будут преданы пеплу, и никакие системы пожаротушения тут помочь не смогут, ведь их попросту нет. Поэтому мы с Эвкой подготавливали способы противодействия. Точнее, в основном Эвка, знающая все методы защиты и способная грамотно подсказать, как выстроить оборону против целого флота противников. Чин ведь начинал генералом-предателем с небольшим отрядом, но побеждал отряды в два, а то и три выше численностью. Эвка, пускай и казалась лисичкой с лапками, но в мире не было существа, может, кроме Ван Шинтонга, способного воспроизвести умения Чина так же точно. Тем не менее, каждая стратегия весьма затратная по времени и силам, а потому выбирать можно было только одну – защитить всех в одиночку, не подпуская врагов к острову, использовать отряд Киоши и дать сражение у берегов, или заковать дома в камень, сделав из деревни новую крепость, не боящуюся огня, времени и залпа из катапульт. Выбирай. 1. Понадеяться на свои силы, оставив помощь в стороне и воссияв, вы будете стремительно сокрушены. Мнение жителей о вас опустится до уровня презрения. 2. Бой на берегу, Подпустив противников к берегам острова, вы вызовете в людях недовольство. Совместные усердия с воинами Киоши способны обеспечить вам победу с незначительными потерями со стороны гражданских и воинов Киоши. 3. Заковать деревню в броню. Пустив отряд противников в деревню, вы вызовете волну страха в жителях. Битва на ваших условиях позволит избежать жертв. Мнение людей о вас будет зависеть от количества пострадавших домов и погибших людей. В случае уничтожения деревни, вы заблокируете себе доступ к третьей чакре из-за преобладающего чувства вины. В случае защиты поселения, разблокируете третью чакру. Анубис не стал описывать детали, как вообще заставить противника сойти на берег. Идеи были у меня в голове, и были они, видимо, верным. Выборы же были ужасными, но лишь потому, что они вылезли из моей головы. Уверен, Анубис мог бы представить 1-2 более качественных, но я жаждал применить свою личную стратегию, проверить на практике опыт Чина и убедиться, что действительно могу противостоять неудаче. Я не смогу продолжать становиться сильнее, не подвергая других риску, и стоит это принять. Если ты лидер, то должен перестать обращать внимание на чувство стыда, оно натакливает на принятие не самых лучших решений. Что ж, писит написит, я готов рискнуть. Гоните этого крота в море, отдайте урода магам огня, пускай сожгут его, может тогда не тронут нас. Горящая страхом толпа в ужасе смотрела, как я взобрался на небольшую возвышенность, откуда открывался полный вид на всю деревню. Воины Киоши рассеянно рассуждали о возможности меня остановить, и поглядывая на Суюки, были готовы в одну секунду исполнить ее приказ. А я, не говоря девушкам и жителям ни слова, лишь подмигнул готовый схватить меня лидеру отряда, и раскрыл два своих веера. Строй стены бастионной системы вдоль прибрежной части деревни, поднимай землю и выравнивай, чтобы противники не могли прятаться за камнями. Авка подняла свою лапку, и под видом самого настоящего стратега, заставила применить магию земли. В мгновение ока образовались подземные толчки, заставившие жителей терять опору под ногами, и вскоре начали появляться крепчайшие стены. Вокруг всей деревни воздвинулась крепость в форме звезды, отлично подходящая для защиты от толпы противников. Земля была разрыта, где-то укреплена, а где-то сформировались ловушки с веерами и приемами Киоши. Процесс проходил значительно проще, повторять приемы Чина было легче, чем когда-либо раньше. Вскоре посреди абсолютно смешной и убогой деревни появился целый замок, а дома были объединены в единую крепкую конструкцию. Жители смотрели на все это так, словно увидели пришествие самого аватара, широко разинув рот и даже начав биться в припадке с пеной у рта. Да, был тут один странный и очень впечатлительный парень. Из-за знания истории одной только Киоши, они даже не подозревали, чью крепость я только что воссоздал. Прячьтесь, а воины пускай идут к воротам. Мой голос был громким и четким, я взял управление над отрядом и людьми, не спрашивая их мнения. И это сработало, люди переглянулись и поняли, что в каменных домах, за большой стеной, прятаться всяко безопасней, чем в лесу. А пройдя мимо Суюки, указал той на одну из стен. Я остановлю залпы с катапульт и заставлю их сойти на берег, а ты перехватишь солдат у открытых ворот. И запомни эту бойню, такое происходит в каждом клочке мира, пока вы сидите и отдыхаете. Хлопнув недовольную девушку по плечу, я толкнул себя камнем и запрыгнул на стену. Там, стоя на фоне сияющего солнца и создав несколько абразивных дисков, использовал наследие самого ненавистного Киоши-завоевателя, чтобы их всех защитить. «Надеюсь, мастер Пай доволен». «Летят», — сказала прикрывающая мозг Куэвка, видя залп быстро летящих камней. Враг очевидно отреагировал на появление крепости и пожелал стереть тут все еще на подходе. «Тот факт, что это простые фрегаты, облегчает мне жизнь», — все же хозяин огня не стал выделять боевой флот под устранение меня одного, а значит залп по деревне будет не сильным, на такие корабли умещается очень мало катапульт. Сосчитав количество снарядов, я разогнал диски и отправил те в полет. По каждому пробежался разряд электронитей, после чего, встретив камни от катапульт, разрезали все на части. Новый залп, старая ситуация, враг неизбежно встречался с тем фактом, что бить по деревне издали было бесполезно. Пока заряжалась катапульты, я просто возвращал диски и отбивал новые камни. Это стало причиной, по которой корабли подплывали ближе, в надежде найти какую-нибудь слабую зону. Но из-за этого же, они подошли под зону, до которой могли долететь другие снаряды. «Ну, поехали», — преобразовав часть дисков в миниатюрные, сверхбыстро разогнанные сферы. Я увидел, как в них появились уже очень толстые и быстро щебечущие разряды молнии, которые нельзя было сравнить ни с чем, что создавалось ранее. Старая добрая техника и новый уровень сил дал о себе знать. Запустив навал этих снарядов в воздух, я сформировал облачков из сфер. «Готов?» – спросил Эвка. «Да прибудет электропад». Резко опустив свои веера, заставил зависшие на секунду сферы понестись на корабли. По сути, это были простые сферы песка, только они копили такое давление, что при контакте с любым объектом были способны на выпускание слабой ударной волны. Но даже не это было самым опасным. При встрече с металлом, электричество в сферах неизбежно распространится и ударит по закованным в железо воинам. Было даже не нужно выцеливать каждого из них. Бах-бах-бах. Снаряды каскадом обрушились на корабли, как метеоритный дождь, и заставили каждое судно даже закачаться на месте, и только после этого раздался вполне слышимый даже на таком расстоянии крик агонии и страха, идущий вместе с разрядами тока. И чем дольше они находились на железных кораблях, тем хуже себя чувствовали, ведь бежать было некуда. Давай, у них было только два пути, развернуться или пойти на таран. Одна часть меня надеялась на последнее, но Анубис уже сказал, что будет последний вариант. Мое существование так припирало командование, что корабли, не сбавляя особой скорости, прибились к берегу, и подталкиваемые командованием солдаты начали сбегать на песок. Дрожавшие от страха, не понимающие, как один человек мог сделать такое с целым флотом, надеющиеся, что циркулярные диски не влетят сейчас в них самих. Страшно представить, что бы случилось, если бы я не позволил сойти им на берег. Все же, по словам Анубиса, шансов не было от слова совсем. И вскоре стало ясно почему. Отряд противника очень быстро собрался с силами, с кораблей сошло не меньше сотни воинов, находящиеся под командованием отдельных капитанов. Большая часть магов пересела на своих носорогов, по приказу побежав в нашу сторону, топча землю и преодолевая хорошо очищенную землю, не замечая ловушек, скрытых под землей. Оставшиеся позади достали из кораблей конструкции, напоминающие внешним видом баллисты, с чем-то странным, прикрепленным на кончике снарядов. Шурхраа, провалившись в волчью яму, пара носорогов оказались выбиты из строя, заставив других сразу же замедлиться. Но не это стало проблемой. Бадах, выстрел из первой баллисты, попавший во внешнюю стену замка, образовал неприятной силы взрыв, сотрясший стены и вызвавший ее обвал. Взрывы против сооружений магов земли исконно применяли либо катапульты, либо уже давным-давно разработанную взрывчатку. Мощность последней не стоило недооценивать. Ручной динамит одного бандита из отряда носорога мог с легкостью разрушить каменную броню, а чем больше тротила, тем большую стену он способен сокрушить. Но они собирались на рейд острова Киоши, где нет никаких сооружений. Кто же такой догадливый, что взял против меня столько динамита? Я свел вместе брови, бегая взглядом по отряду противника, но был не в силах отыскать отдающего все приказы. Только после того, как стена была обращена в песок и быстро восстановилась, я сосредоточился на горизонте, где увидел еще парочку кораблей, прибывающих на подмогу. Нет, не фрегатов, а большие военные машины, способных в одиночку уместить до 5 единиц одного типа тяжелого вооружения, такой как баллиста или катапульта, с массивной наблюдательной башней в кормовой части судна, коротко говоря, крейсер. Готов поспорить, этот Джао, он неплохой стратег. Вскинув резко руки, я превратил переднюю стену в песок, сделав из нее лавину, что нависла над головами людей и заставила застыть. А уже через секунду песок сжался до многочисленных камней и образовал искусственный оползень, сбивающий носорогов с ног и, главное, полностью сбивший все баллисты с устойчивой почвы. Нет, камнепад был недостаточно сильный, чтобы полностью остановить продвижение магов, я бы сказал, совсем незначительный. Но добраться до крепости стало труднее, а поставить баллисты они смогут только нехило поебавшись. Даже удивительно, на что способны только две открытые чакры и опыт нескольких великих людей. Эй, готовы? Спрыгнув со стены и приземлившись перед напряженными потеющими девушками, приковал к себе странный взгляд. К чему? Начать бой внутри? Улыбнувшись, я резко открыл ворота и, подняв руки, создал вторую линию обороны внутри самого поселения, сделав здесь целый лабиринт из стен, ловушек и нычек для отряда Киоши. Солдаты увидели открытые двери, и им не оставалось ничего, кроме как войти в них. Эй, что за? Это ведь ловушка, но не молить же командование вернуться, а ну вперед, сопляки. Чудом добежавшие до города капитаны увидели несколько проходов в этом покрытом стенами лабиринте. Кидайте взрывчатку во все тупики, покажем магу песка, что силой взрыва мы исконно истребляли таких вот выпендрежников. У них были даже идеи на такой случай. Солдаты и правда поделились на отряды, и вошли в проходы, после чего были моментально разделены образовавшимися со всех сторон стенами, а добраться до них, всем стоящим позади солдатам, теперь будет в разы труднее. Лишь у воинов Киоши был прямой доступ в каждую из зон по секретным проходам, из-за чего во всем замке начали раздаваться крики и мольбы о помощи, вперемешку со взрывами и обрушивающимися проходами, заваливающие солдат в ловушку. Что же приходилось делать с умелыми капитанами, на своих носорогах и целым десятков магов в качестве поддержки? К ним я выходил в одиночку, закованный в каменную броню и знающий, что если не разберусь достаточно быстро с первой волной, то вторую уже не переживу. Что еще за идиот? Видя меня, солдаты усмехались и хлопали носорогов, способных сбить эту броню на раз-два, и подбрасывали шашки с динамитом. «Вперед! Ра-а!» — взревел носорог и, разогнавшись, нацелил гигантскую смертоносную глыбину. А я, в ответ всего-то разогнав себя магией, понесся в лоб с не меньшей скоростью. «А!» — нахмурился сидящий на животном маг, и, почуяв неладное, кинул в меня динамит. Увидев же, что тот взорвался буквально перед моим лицом, но не заставил даже пошатнуться или сбавить скорость, у него сжались зрачки, а голова вжалась в шею, а закованный в броню кулак, по которому шли разряды электронити, взял, да вовсе приземлился по морде природного танка, попросту мгновенно того вырубив. «Капитан, конечности упавшего мужчины оказались зажаты в тиски из камня. Я остановился перед ним, освободил свою руку, и коснулся лица. Я заставляю Джая смотреть в глаза своим высушенным капитаном. А если повезет, превращу в мумию его самого». Глава 10. Чакра превосходства. Уходите оттуда. Закрывайтесь раскладными щитами. Улицы, запертые в твердый камень деревни, погрузились вместо жестоких военных действий. Твердые крепы дрожали от взрывов динамитных шашек, а возникающие огненные вспышки поднимались высоко в небо, после чего быстро утихали вместе с хозяином. Творящаяся в пределах лабиринта ситуация с трудом держалась под контролем солдат Киоши, неподготовленные к такому методу ведения битвы, начавшие терять рассудок от постоянных взрывов и обвалов по духам, они все равно ловко перебирались по подготовленным доготам тропам и вставали плечом к плечу перед отрядом противника, принимая удар на предметы своего военного снаряжения. Последнего, бывало, даже не хватало. Типичное снаряжение Киоши состояло из боевых вееров, металлических щитов и катан, и именно клинков сейчас среди отряда не было от слова совсем. Отчасти изолированные от своего арсенала, им было просто невыгодно бежать и полностью вооружаться. Играя от обороны, у них уже было катастрофическое преимущество. Это последнее, вытянув голову с верховины стены, в которой был проделан тоннель ровно в зону с запертыми противниками, может, не совсем запертыми, ибо у них была сила технологии взрывов, запыхавшиеся воины Киоши под предводительством Суюки, сильно уставшие бегать по низким тоннелям без какого-либо перерыва, все же собрались с силами и напрыгнули на наездников, незаметно вырубив самую опасную часть солдат. Может, опыта в самых что ни на есть настоящих военных действиях у них и не было, но за время проживания на острове и парочку битв, они давно выяснили, что солдаты на носорогах Комодо могут доставить больше всего проблем, в основном из-за мобильности и отсутствия страха перед их боевым стилем. Живой, толстой броне, как бы плевать, насколько ловко ты можешь использовать свои приемчики, их лапы перетопчут твои кости и отправят в мир духов. А маги-наездники так еще и подожгут. С остальными уже проблемы возникали реже. Да, произошло пара взрывов, которые удалось успешно миновать, после чего Суюки устало выдохнула и прислушалась к окружению. Не было больше огненных вспышек или приказов вражеского командования, ситуация решилась. ГХ, все, она дала короткую сводку своему отряду, придерживая на лице тотальное негодование. Она приняла сам факт нападения, делать виновным одного человека посчитала лишним, все же она не знала ничего о том, насколько этот человек известен и опасен там, снаружи. Но ради догота сюда притащились с динамитом, повзрывали стены, и был очень высок шанс, что пострадает какой-то гражданский. Ее недовольство разделяли и подруги, начавшие высказываться уже вслух. Что он мог сделать Сунаги такого, что столько кораблей прошло мимо? Не могло же так не повести. Капитан, вы не можете оставить его просто так, заставьте ответить за ослабление наших границ. И на нее начали напирать. Близкие подруги, с которыми Суюки ежедневно проводила тренировки, пробежки по острову, и даже собирала вместе пропитание, приводили весьма обоснованные доводы. Нет, не убивать его, все же Дагод превосходный источник информации о внешнем мире, да и сделал все, чтобы защитить их, но вот заставить отрабатывать свои проступки, а к ним можно было причислить хотя бы избиение Унаги до того состояния, что он не может помочь, можно и даже нужно было сделать. Заявив, что поставит Дагота на место, Суюки быстро повела отряд наружу. Солдаты огня валялись по всему городу, но проблем больше причинить не могли, взрывчатку у них также всю отобрали, поэтому покинув своеобразный замок, увидели и самого Дагота, стоящего к ним спиной и вызывающие опасения одним фактом своего существования. «Стойте тут!» – тихо отозвалась Суюки, оставив под руку входа. Сама же сжала кулака и грубо подошла ближе. «Эй, Дагот, не хочешь ответить, почему столько кораблей, впервые за историю острова, смогло попасть на остров?» «Хаэм!» – и в этот момент он повернулся. А Суюки замерла, увидев в руках Дагота чье-то полувысушенное тело, по форме, кто-то из капитанов. По самому внешнему виду, очевидно, уже кто-то старый и явно не способный командовать. О чем говорить, если ноги мужчины были такими тоненькими, что он навряд ли мог бы даже стоять. И это вот нечто, было взято, да брошено на землю, как мусор. Глыть Суюки опасливо моргнула, но держась за мужество, все равно сделала шаг вперед. «Ты ответь, почему на нас напали? Насколько сильно ты искалечил зверя-защитника нашего острова? Ох, не повезло, бывает», но словно совершенно не раскаиваясь, Дагод пожал плечами, вызвав вдох возмущения среди всех воинов, и ее самой в том числе. «Суюки, это не играет никакой роли. Может, деревня и в опасности, но хороший командующий, я, знает, что не может подставить деревню маленьких девчушек». Веселый, в какой-то мере даже насмешливый тон, с каждым словом начал становиться тяжелей. «Война идет по пятам каждого, и когда придет враг, ты будешь бояться». Суюки понимала, к чему клонит этот человек, но не принимала. Нужно было надеяться на себя, а не неизвестный фактор в виде зверя, но как они, находясь в изоляции, могли что-то противопоставить большой армии? И, видимо, Дагод добивался именно того, чтобы они все задались этим вопросом. Дагод подошел к ней и почти было похлопал своей медвежьей рукой по плечу, но девушка не постеснялась отпрыгнуть, как от опасности. Тогда же на этом лице изогнулась разочаровывающаяся улыбка, и его палец, будто невзначай, вновь указал на засвеченные солнцем черные корабли. Опять воины Киоши профукали вторжение, только теперь это казалось еще странней. Корабли то были в несколько раз больше простых фрегатов, на борту располагалось очень много вооружения, и наверняка еще больше солдат. Гигантские трубы испускали густой черный дым, заволакивающий собой облака, а учитывая количество стали в этом монстре, было даже непонятно, как от такого отбиваться. Увидев, что это не конец, Суюки недоверчиво раскрыла рот и случайно выронила из рук веера. Три крейсера, на фоне которых фрегаты просто игрушечные кораблики. Казалось, бороться против них без магии было просто невозможно. К слову, твоему Унаги было просто посрать на мои удары, но в этот момент все недовольство касательно возможной потасовки Дагота и их зверя-защитника словно бы испарилось. Вода наконец разверзлась, и показалась шея гигантского черного змея, дракона, которого воины огня до сих пор не смогли победить. «Ах, повезло», — подумали воины Киоши. Этот еблан заметил нападение, только когда появились целых три крейсера. Обозлился праведным гневом Дагод. Бах! И в этот момент отряд впал в мгновенный шок, когда, видимо, готовые к такому солдаты взяли, да запустили гигантский камень, с прикрепленной к нему взрывчаткой, в голову змея. Появившаяся вспышкой огненная сфера, способная с превеликой легкостью снести хоть все стены большого замка, заставила дам раскрыть рты. «Они его убили?» — полушепотом проговорила Суюки, мгновенно услышав от Дагота смешок. «Убить эту тварь всего одним взрывом? Нет, это нереально. Ра-а-а!» Монстр обозначил свое присутствие. Выпрыгнув из воды в паре десятках метрах от места взрыва, он уже держал свою пасть открытой и выпустил поток воды, мигом вдаривший по корпусу большого судна, буквально развернувший тот на месте. Нет, насквозь не пробило, но все, что находилось на палубе, начисто смыло в море. А до того, как нанесли еще один удар, он уже на опыте погрузился в воду и выстрелил лучом буквально со дна. Крейсер встал на дыбы от бьющего в небо потока, почти отправившего его и весь экипаж на небесные острова. Святая собака, как хорошо, что я испугал его молниями, а то подох бы, да год многозначительно выгнул брови. Но сказать, что на этом все закончилось, было такой же ошибкой. Пока пара кораблей отвлекала зверя, третий крейсер запустил свой покрытый взрывчаткой камень уже в их сторону. «Ты сможешь?» – подрагивая, спросили девушки, сразу же заметив, как сформировался абразивный диск. Просить было не нужно, он предстал настоящей героической фигурой, стоящей на фоне солнца. Классический книжный прием – дама в беде и рыцарь на белом коне, заставляющие уязвимые, женские сердца, дрожать. Вот только он сам привел беду, а потом собирался их спасать. Конечно, просто смотрите, ни капли не выебываясь, занес руку и придал диску ускорение. После чего, дзынь, тот просто вонзился, а не разрезал пополам, как бывало раньше. Словно от встречи с каким-то твердым материалом, по сути даже не сбавилась скорость. Ведь для такой махины нужен импульс побольше, не диск, а целый камень, желательно брошенный с той же скоростью. Да ну, металлу, опасность подлетала с огромной скоростью, сзади был город, который навряд ли полностью выдержит попадание, у Дагата мгновенно сформировалась картина происходящего. Создание простой стены просто отнимет время, и ровным счетом не сыграет, ни против такого огромного ядра. Продолжать кидать диски, чтобы снизить скорость, означало забыть о своей защите. Выход один. Он успел создать перед собой полукруглый, кристальный щит, и, уперев ноги в почву, зафиксировал себя твердой землей. Сила магии станет той стеной, что выдержит удар. Раунд 2.